запомнившиеся Спилбергу по «Американской ночи», кумира юности Франсуа Трюфо и проходившие пробы в Париже под руководством коллеги Брайана де Пальмы. Наконец, партию Фрэнка-старшего Спилберг поручил Кристоферу Уокену, показав ему вместо инструкции фотокарточку своего родного отца. В промо-интервью Спилберг делился, посмеиваясь, что первую читку сценария осуществили члены его семьи. Полный провал с художественной точки зрения, но вместе с тем непринужденность домашней атмосферы подсказала ему ключ к трактовке биографии Эбигнейла. Спилберг решил сконцентрироваться на декаде 1964-1974 и начал повествование строгательного и крайне ностальгического очерка об отрочестве главного героя. Картина стартует с абсолютной идиллии, способной вызвать зависть даже у Марты Стюарт. Мы видим уютный буржуазный дом, обитатели которого на одном из двух кадиллаков, дремлющих в гараже, собираются на ежегодный ужин ротари-клуба, где главе семьи должны вручить почетную награду за заслуги перед обществом. Родители по-прежнему влюблены и танцуют вечерами в гостиной, не сводя друг с друга глаз, полных обожания. Сын-подросток смешивает им коктейли, он восхищается бизнес-успехами отца, его уверенностью и манерами, надеясь, что однажды сменит пиджак старшеклассника на такой же, с иголочки, шикарный двубортный костюм. И все женщины будут ему улыбаться, так жемлея лишь от звука его голоса. За окном Рождество, падает снег, из проигрывателя доносится обволакивающий тембр Джуди Гарленд. Кто сказал, что рая не существует, не бывал в гостях у семьи Эбигнейл, иначе бы на него снизошло божественное откровение.